Глава вторая. На следующее утро мисс Барт поздно вышла из своей каюты и обнаружила, что кроме нее на палубе Сабрины никого нет. Не похоже, чтобы кто-нибудь уже садился на уютные подушки шезлонгов, которые выжидательно расположились под просторным навесом. Лили узнала от стюарда, что миссис Дорсет еще не выходила, а джентльмены порознь сошли на берег сразу после завтрака. Получив эти сведения, Лили оперлась на поручни и постояла некоторое время, с удовольствием предаваясь праздному созерцанию представшего перед ней зрелища. Безоблачный небосвод окунул море и берег в ослепительно чистую купель солнечного сияния. Фиолетовые воды очертили четкой белопенной каймой край побережья, на его неровных возвышенностях из сероватой зелени олив и эвкалиптов выглядывали отели и виллы, а голые тщательно прорисованные горы на заднем плане дрожали в неярком колеблющемся свете. Как это было прекрасно, и как же она любила все прекрасное. Лили всегда знала, что ее восприимчивость к красоте маскировала некоторую притупленность других чувств, и тут ей нечем было гордиться. Но последние 3 месяца она со всей страстью предавалась наслаждению красотой. Приглашение Дорсетов уплыть с ними за границу стало для Лили чудесным освобождением от сокрушительных невзгод. Умение возрождаться в новой обстановке и снимать с себя ответственность так же легко, как менять окружение, в котором возникали проблемы, позволяло ей думать, что перемена мест — это не просто отсрочка, а истинное решение ее затруднений. Нравственные угрызения преследовали ее только в среде их породившей. Нет, Лили не собиралась преуменьшать или игнорировать их, но они утратили свою явственность, стоило только сменить фон. Ей нельзя было оставаться в Нью-Йорке, не выплатив денег, полученных от тренера, а чтобы освободиться от этого чудовищного долга, ей, может быть, пришлось бы всерьез подумать о браке с Роуздейлом. Но волей случая Атлантический океан простерся между Лили и ее обязательствами, и они почти совсем исчезли из виду, словно буйки, которые она миновала и оставила далеко позади. 2 месяца на Сабрине были специально посвящены тому, чтобы создать иллюзию отдаленности. Лили погрузилась в новую атмосферу, и в ней возродились прежние надежды и амбиции. Круиз очаровывал ее как романтическое приключение. Лили исподволь волновали имена и сцены, среди которых она обреталась, и пока яхта огибала Сицилийские мысы, она слушала, как при свете луны Нед Сильвертон читает Феокрита, и каждый нерв ее возбужденно вибрировал от сознания собственного интеллектуального превосходства. Примечание. Феокрит — древнегреческий поэт, известный преимущественно своими идиллиями. Конец примечания. Но недели, проведенные в Каннах и Ницце, доставили ей еще большее наслаждение. Лили радушно принимали в высшем обществе, и она почувствовала себя его госпожой, а однажды обнаружила упоминание о прекрасной мисс Барт в занимательном журнале, освещающем малейшие передвижения ее космополитической компании. Все эти события отодвинули на самый дальний план воспоминания о прозаических и неприятных проблемах, которых она бежала. Если порой и мерещились трудности впереди, то Лили была уверена в своих способностях совладать с ними. Ей было свойственно считать нерешаемыми только те проблемы, с которыми ей уже пришлось столкнуться. Между тем она могла гордиться искусством, с которым приспособилась довольно деликатным обстоятельствам. Были все основания считать, что она стала одинаково необходимой как хозяину, так и хозяйке. А если бы ей подвернулась совершенно безукоризненная возможность извлечь из сложившейся ситуации финансовую выгоду, тучи на ее горизонте развеялись бы в мгновение ока. По правде говоря, мисс Барт, как всегда, была отчаянно стеснена в средствах, но ни Дорсету, ни его жене нельзя было даже намекнуть на это вульгарное и постыдное обстоятельство. Но все-таки нужда еще не слишком поджимала. Лили могла еще продержаться на плаву, как это случалось и прежде, надеясь на счастливый поворот в судьбе, который выручит ее. А пока жизнь была прекрасна, текла легко и весело, и Лили сознавала, что фигурирует в нынешних раскладах вполне достойным образом. Тем утром Лили была приглашена на завтрак к герцогине Белчерской, и в полдень она попросила доставить ее с яхты на берег. Перед отъездом она послала горничную справиться, не примет ли ее миссис Дорсет, но ответ был таков. Мадам устала и пытается уснуть. Лили думала, что ей известна причина отказа. Герцогиня не пригласила миссис Дорсет, хотя Лили, движимая соображениями лояльности, предприняла усилия в этом направлении. Но ее милость оказалась нечувствительна к намекам и сама решала, кого приглашать, а кого нет. И не вина Лили в том, что весьма затейливые повадки миссис Дорсет не совпадали с легкой поступью герцогини. Герцогиня, которая редко вдавалась в объяснение, сказала только: «Видите ли, она довольно занудная особа. Из всех ваших приятелей мне нравится лишь этот коротышка, мистер Брай. Он такой забавный». Но Лили знала достаточно, чтобы не настаивать. Да, и, кстати, не слишком огорчилась, что таким образом ее выделили за счет подруги. Берта и в самом деле стала невыносимой с тех пор, как увлеклась поэзией и Недом Сильвертоном. В общем, именно теперь побег Сабрины пришелся очень кстати, и завтрак в узком кругу, организованный лордом Хьюбертом со всей присущей ему виртуозностью, стал для Лили еще приятнее тем, что ее спутники с яхты не вошли в число приглашенных. В последнее время Дорсет дулся сильнее обычного и стал еще более непредсказуем, а Нед Сильвертон расхаживал с таким видом, словно собирался бросить вызов всей вселенной. Свобода и легкость герцогского общения были такой приятной переменой после всех этих сложностей, от которых Лили и решила отдохнуть, соблазнившись после ланча окунуться в лихорадочную атмосферу казино. Играть она не собиралась, ее отощавший кошелек не располагал к поиску приключений. Но зато как приятно раскинуться на диване под условным покровительством герцогининой спины, пока сама аристократическая особа чахнет над своей ставкой за ближайшим столом. Залы казино были набиты зеваками, которые в эти послеполуденные часы слонялись между столами, как воскресная толпа в зверинце. Лиц было не разглядеть, они сливались в этой медленной текучей массе, но Лили вдруг заметила в дверях миссис Брай, решительно прокладывающую себе путь, а в кельваторе у нее семенила субтильная фигура миссис Фишер, словно легкая грибная лодочка за паровым буксиром. Миссис Брай налегала, исполненной решимости достичь определенной точки в помещении казино, но миссис Фишер, проплывая мимо Лили, изменила курс и пришвартовалась рядом с ней. «Потеряется?» — эхом отозвалась она на вопрос Лили, проводив спину миссис Брай равнодушным взглядом. «Это не имеет значения. Должна признаться, я ее уже потеряла». И миссис Фишер прибавила в ответ на огорченный возглас Лили: «Мы ужасно повздорили нынче утром. Ты, конечно, знаешь, что герцогиня не пришла вчера на ее званый ужин. И Луиза решила, что во всем виновата я, ведь это я взялась за организацию. И что хуже всего, предупредить, просто сказать пару слов по телефону, герцогиня соизволила совсем поздно, когда ужин уже должен быть непременно быть оплачен». И в Бекасе взвинтили цены до небес. Им все уши прожужжали, что герцогини пожалуют. При воспоминании об этом миссис Фишер довольно хохотнула. «Ха, Луиза терпеть не может платить за то, что не сулит ей выгод. Я не смогла ее убедить, что это один из предварительных шагов на пути к тому, за что еще не заплачено. Она просто размазала меня. Бедняжка». Лили шепотом выразила свои соболезнования. В добросердечном порыве она испытала инстинктивное желание помочь миссис Фишер. «Может быть, я могу что-то для вас сделать? Если это вопрос только в том, чтобы познакомиться с герцогиней. Я слыхала, она считает мистера Брая забавным». Но миссис Фишер прервала ее решительным жестом. «Дорогая, для меня это дело чести, чести моего ремесла. Я не смогла устроить ей герцогиню. Но недостаточно будет с моей стороны выдать Луизе твое искусство за свое собственное. Я сделала последний шаг. Сегодня вечером уезжаю в Париж с Сэмом Гормером и его женой. Они еще в начальной стадии, для них итальянский князь — это гораздо больше, чем князь. И они вечно на волосок от того, чтобы принять за князя какого-нибудь курьера. Моя теперешняя миссия — спасти их от этого». Она снова засмеялась, представив себе картинку. «Но прежде чем уйти, хочу объявить свою последнюю волю. Я завещаю Браев тебе». «Мне?» Мисс Барт с удовольствием включилась в игру. «Как это мило с вашей стороны упомянуть меня в завещании, дорогая, но, видите ли...» «Что? Ты уже обеспечила свое будущее?» Миссис Фишер пронзила ее взглядом. «Причем до такой степени, чтобы отказаться от моего предложения?» Мисс Барт медленно залилась краской. «На самом деле, я имею в виду, что супругам Брай будет не совсем наплевать, что с ними так обходится». Миссис Фишер продолжала сверлить ее глазами, усиливая смущение Лили. «На самом деле, ты имеешь в виду, что в свое время отшила супругов Брай. И ты знаешь, что они знают Керри?» «О, в некоторых вопросах Луиза очень чувствительна. Если бы тебе только удалось получить для них приглашение на Сабрину, да еще во время пребывания там знатных гостей, но пока еще не слишком поздно», — добавила она серьезно, — «еще не слишком поздно для всех вас». Лили улыбнулась. «Останьтесь. Я смогу устроить им обед с герцогиней. Я не останусь. Гормеры уже оплатили мне билет», — сказала миссис Фишер. «Но ты все равно устроим этот обед». Лили снова тихо рассмеялась. Настойчивость подруги уже начала раздражать ее своей неуместностью. «Сожалею, что я пренебрегала Браями, но...» — начала она. «О, при чем тут они? Я о тебе думаю», — сказала миссис Фишер. Она помедлила, а потом рванула напролом, понизив голос. «Знаешь, мы все вчера вечером поехали в Ниццу, после того, как герцогиня нас макнула. Это была идея Луизы. Я сказала ей, что я об этом думаю». Мисс Барт кивнула. «Да, я заметила вас вчера на обратном пути на вокзале. Так вот, человек, сидевший в коляске с тобой и Джорджем Дорсетом, этот ужасный Дебом, который ведет светские новости с Ривьеры, он вчера обедал с нами в Ницце. Он всем вокруг болтает, что вы с Дорсетом возвращались наедине около полуночи». «Как наедине? А он? Ведь он же был с нами!» Лили засмеялась, но смех ее поблек под серьезным взглядом миссис Фишер. «Мы действительно вернулись одни, если это так ужасно. Но кто виноват в этом? Герцогиня всю ночь провела в Симье с кронпринцессой, а Берти наскучила представление, и она ушла рано, пообещав встретить нас на вокзале. Мы вернулись вовремя, но она не приехала вовсе». Мисс Барт сделала это заявление тоном небрежным, как человек, уверенный в том, что полностью себя реабилитирует. Но миссис Фишер отреагировала совершенно непредсказуемо. Она, казалось, напрочь потеряла интерес к роли подруги в этом происшествии. Ее внутреннее зрение увидело абсолютно другой ракурс. «Берта не приехала вовсе?» «А как же, скажи на милость, она добралась?» «Ой, да следующим поездом, наверное. Пустили два дополнительных по случаю праздника. Во всяком случае, знаю, что сейчас она благополучно осталась на яхте. Я, правда, ее еще не видела, но вы понимаете, что моей вины нет ни в чем», — подытожила Лили. «Нет твоей вины в том, что Берта не приехала?» «Бедная моя девочка, как бы именно тебе не пришлось расплачиваться за это». Миссис Фишер встала, завидев миссис Брай, устремившуюся в ее сторону. «Луиза пришла. Пора мне откланяться. О, внешне мы сейчас в наилучших отношениях, даже будем обедать вместе, но в душе она закусит мной». Миссис Фишер пожала Лили на прощание руку и напоследок, глянув ей в глаза, прибавила: «Запомни, я оставляю ее тебе. Она сейчас тепленькая, готова принять тебя в свои объятия». Выйдя за двери казино, Лили уносила с собой привкус прощального напутствия миссис Фишер. Перед тем, как покинуть зал, она осуществила первый шаг к тому, чтобы расположить к себе миссис Брай. В качестве начальных ухаживаний — любезное воркование, что им не мешало бы чаще видеться, многозначительный взгляд в ближайшее будущее, которое включало в себя и герцогиню, и яхту Сабрина. До чего легко все это устроить, обладая сноровкой. Лили частенько сама себе удивлялась, почему, обладая сноровкой, она не использует ее в должной мере. Порой она бывала небрежна, а порой, может быть, это просто гордость? Но как бы то ни было, теперь она смутно догадывалась, что гордость надо бы поумерить. И даже сделала это. Встретив на лестнице казино лорда Хьюберта Дейси, Лили убедила его, что тот непременно должен уговорить герцогиню пообедать с супругами Брай, которым она возьмется устроить приглашение на Сабрину. Лорд Хьюберт с готовностью обещал свое содействие. Лили знала, что всегда может на него положиться. Для него это был единственный способ напомнить ей, что когда-то он был готов сделать для нее гораздо больше. Короче говоря, дорожка, на которую ступила Лили, казалась довольно гладкой, и все-таки неясная, но настойчивая тревога не покидала ее. А может быть, думала она, ее взволновала та случайная встреча с Селденом? И отвечала себе: нет, время и перемена обстановки, похоже, достаточно отдалили его. Внезапной острой реакцией на ее беды и тревоги стало то, что она постаралась забыть недавнее прошлое, и даже Селден, как часть его, казался уже не совсем реальным. И он ясно дал ей понять, что больше они не встретятся, что он просто оказался проездом в Ницце на день-другой и уже одной ногой на пароходе. Нет. Этот персонаж из прошлого лишь всплыл на поверхности быстротечных событий, а теперь он снова погрузился в глубину, оставив после себя неопределенность и опасения. Еще острее она ощутила это, внезапно заметив Джорджа Дорсета, который, сойдя по лестнице «Отель де Пари», направился к ней через площадь. Сначала она намеревалась поехать на пристань, чтобы вернуться на яхту. Но теперь у нее сложилось внезапное впечатление, что прежде должно произойти еще что-то. «Куда направляетесь? Прогуляемся, может?» Второй вопрос он задал, не дожидаясь ответа на первый. Да и вообще, ему не хотелось никаких ответов, пока они не достигли нижних садов, где было сравнительно тихо и безлюдно. Она сразу уловила в нем все признаки высочайшего нервного напряжения. Под запавшими глазами появились мешки, тонкая кожа побледнела до свинцовой белизны, растрепанные брови и длинные рыжеватые усы угрюмо обвисли. В общем, внешность его являла собой странную смесь неопрятности и ярости. Он молча шел с нею рядом быстрым порывистым шагом, пока они не добрались до уединенных склонов на востоке от казино, затем, резко затормозив, он спросил: «Вы видели Берту?» «Нет». Когда я ушла с яхты, Берта еще не вставала. Но в ответ он засмеялся. Его смех напоминал дребезжание разбитого будильника. «Ха, еще не вставала? А она вообще ложилась?» «Вам известно, в котором часу она взошла на борт?» «В 7 утра!» — воскликнул он. «В 7 утра? Что же произошло? Несчастный случай на поезде?» Он опять засмеялся. «Они опоздали на поезд, на все поезда. Им пришлось вернуться». «Да?» Лили колебалась, сразу ощутив, как мало даже это необходимо значило против фатально потерянных часов. «Ну, они не могли сразу найти экипаж, еще бы, в такое позднее время!» Он объяснял, словно оправдывая свою жену. «А когда, наконец, нашли, это была одна конка, запряженная к тому же хромой кобылой». «Вот беда!» «Понимаю», — согласилась Лили с чрезмерной серьезностью, поскольку на самом деле нервно сознавала, что серьезность ей дается с трудом. Потом прибавила: «Мне так жаль, но не следовало ли нам их дождаться?» «Дождаться экипажа, запряженного единственной лошадью? Едва ли бы он довез 4, вы не находите?» Лили рассмеялась в ответ, и, казалось, юмор был единственным способом обойти щекотливую тему. «Ну, это было бы трудновато. Нам бы пришлось по очереди спешиваться и бежать за экипажем, но зато мы смогли бы насладиться восходом солнца». «Да, восход был сущее наслаждение», — согласился он. «В самом деле? Значит, вы его видели?» «Я видел его, да, с палубы, пока их дожидался». «Естественно. Представляю, как вы беспокоились. А почему вы не позвали меня разделить с вами бессонную вахту?» Дорсет стоял и молча теребил усы тощей безвольной рукой. «Не думаю, что вам понравилась бы ее развязка», — сказал он неожиданно жестко. Снова Лили обескуражила внезапная перемена тона, и она на мгновение увидела опасность этой минуты и необходимость закрыть глаза на истинный смысл сказанного. «Развязка... Не слишком ли серьезное слово для такого мелкого происшествия? Самое худшее — ужасная усталость, из-за которой Берта, наверное, отсыпается до сих пор», — сказала она бодро, но по блеску в его измученных глазах поняла всю тщетность этой бравады. «Не надо! Не надо!» — Рванулся он, вскричав от боли, как ребенок, и пока Лили пыталась примирить свою симпатию и решение игнорировать любой повод для ее проявления и выдавить из себя сбивчивое выражение сочувствия, он рухнул на скамейку, возле которой они остановились, и разрыдался, изливая душевную муку. Последовал ужасный час, из которого она выбралась совершенно изможденная, обожженная, ее ресницы как будто были опылены вспышкой молнии. Нельзя сказать, что Лили никогда не предчувствовала грозы. Просто на протяжении последних 3 месяцев поверхность жизни показала ей такие огнедышащие трещины, что ее страхи всегда были наготове. Моментами ситуация представлялась ей в обыденных, но куда более ярких образах. Расхлябная пролетка, которую непокорные кони мчат по ухабистой, тряской дороге, пока она дрожит внутри, сознавая, что упряжку следовало бы починить, и гадая, что сломается первым. А теперь? Теперь все сломалось, и самое удивительное было то, что это безумное приспособление не разваливалось так долго. Она чувствовала, что не просто наблюдает катастрофу со стороны, а вовлечена в нее. И это ощущение усиливалось от того, что Дорсет своими яростными обличениями и дикими всплесками презрения к самому себе показал ей, как нуждается в ней, какое место она занимает в его жизни. Кто, кроме нее, выслушает его рыдания? И если не ее, то чья рука вновь вытащит его на свет к здравому смыслу и самоуважению? Сквозь напряженную борьбу с ним Лили понимала, что есть нечто материнское в ее усилиях направить его и помочь ему подняться. Но теперь он вцепился в нее не для того, чтобы она его вытащила, а чтобы утянуть в пучину еще кого-то. Он не хотел, чтобы она помогала ему спастись. Ему надо было, чтобы она страдала вместе с ним. К счастью для обоих, Дорсет был слишком немощен, чтобы длить свое безумие. Оно отступило, а он, разбитый и тяжело дышащий, погрузился в глубочайшую апатию. И Лили почти испугалась, что прохожие могут принять это за последствия приступа и начнут предлагать помощь. Но Монте-Карло — один из тех городов, где человеческие связи наиболее ослаблены и ничьи странности не приковывают чужого внимания. Никто не вмешивался, если не считать пары равнодушных взглядов, и Лили сама нарушила безмолвие, встав со скамейки. В ее проясневшемся сознании опасность ширилась, но Дорсет более не был ее источником. «Если вы не хотите возвращаться, то я должна это сделать. Не вынуждайте меня оставить вас одного». Он упрямо молчал, и она прибавила: «Что вы собираетесь делать? Не можете же вы в самом деле просидеть здесь всю ночь?» «Я могу пойти в отель. Я телеграфирую моим адвокатам». Внезапно он вскинулся, озаренный новой идеей. «Господи, ведь Селден сейчас в Ницце, я пошлю за Селденом!» Лили снова села на скамейку с тревожным возгласом: «Нет, нет, нет!» Он недоверчиво обернулся к ней всем телом. «Почему бы и нет? Селден ведь адвокат. Разве не так? Он не хуже других сделает то, что полагается в таких случаях». «Так же скверно, как и любой другой. Я думала, вы дадите мне возможность помочь вам». «Вы и так помогаете, вы такая милая, терпеливая. Если бы не вы, я бы давно покончил со всем этим. Но теперь все кончено». Он резко поднялся, распрямившись не без усилий. «Вы же не захотите смотреть, как меня выставляют идиотом?» Лили ласково поглядела на него. «Вот именно». А затем, с минуту поразмыслив, почти неожиданно для себя, она воскликнула в порыве вдохновение. «Что ж, отправляйтесь к мистеру Селдону. У вас еще есть время до обеда». «Ах да, этот обед!» — издевательски протянул он. Но она улыбнулась и ответила, уходя: «Обед на борту, не забудьте. Мы можем оттянуть его до 9, если хотите». Был уже 5-й час, когда экипаж привез ее на пристань, и в ожидании, пока ее доставят на борт, она задумалась о том, что же произошло на яхте. О местонахождении Сильвертона не упоминалось. Возвратился ли он на Сабрину? А вдруг Берта... Внезапно Лили осенила ужасная догадка. А вдруг Берта, оставшись одна, решила сойти на берег, чтобы присоединиться к нему? От этой мысли сердце Лили замерло. Она всецело была на стороне юного Сильвертона, И не только потому, что в таких делах женщина всегда на стороне мужчины, но и потому, что его положение вызывало у нее симпатию. Он был так отчаянно серьезен, бедный мальчик. В этом он так отличался от Берты, хотя она тоже была довольно отчаянной в своей серьезности. Отличие состояло в том, что Берта относилась серьезно только к себе, а вот он — к самой Берте. Но теперь, когда случился настоящий кризис, эта разница, кажется, возложила бремя лишений на плечи Берты, поскольку, по крайней мере, у Неда было за кого страдать, а вот она страдала за себя. В любом случае, если взглянуть на ситуацию без лишнего идеализма, женщина оказалась в ней более уязвимой. Именно на стороне Берты была теперь Лили. Нет, она не любила Берту Дорсет, но не могла не испытывать чувство долга, которое тяготило ее тем сильнее, чем слабее была личная симпатия. Берта была к ней добра, все последние месяцы они жили бок о бок в состоянии поверхностной дружбы, и раздражение, которое с недавних пор стала ощущать Лили, еще настойчивее напомнило ей, что она обязана действовать исключительно в интересах подруги. И определенно, Бертин интерес состоял и в том, чтобы Лили отправила Дорсета посоветоваться с Лоуренсом Селденом. При всей нелепости возникшего положения, Лили мгновенно поняла, что для Дорсета оно было еще и самым безопасным. Кто, кроме Селдена, мог таким волшебным образом сочетать способность выручить Берту и обязанность сделать это? Сознание того, что способности потребуются немалые, к счастью, давало Лили возможность переложить величие обязательств на другие плечи. Раз уж он должен будет вытаскивать Берту, то Лили должна довериться ему в выборе, как это сделать, и всю полноту своего доверия она вложила в текст телеграммы, которую успела отослать ему по пути на пристань. Посему до сих пор Лили чувствовала, что поступает правильно, и это укрепило ее перед лицом грядущих задач. У них с Бертой никогда не было доверительных отношений. В такой кризисной ситуации барьеры скрытности, безусловно, должны были пасть. Судя по диким намекам Дорсета на утреннюю сцену, барьеры эти уже рухнули, и Берте будет не под силу выстроить их вновь. Она вообразила себе несчастное существо, которое притаилось, дрожа, за поваленной оградой, и с ужасом выжидает возможности укрыться в первом же предложенном убежище. Если только ей уже не предложили его. Пока шлюпка преодолевала короткое расстояние от берега до яхты, Лили сильнее, чем когда-либо, опасалась возможных последствий своего долгого отсутствия. Что если несчастная Берта, не найдя ни единой души, чтобы... Но в этот миг Лили уже взбегала по боковому трапу и едва наступила на Сабрину, худшие опасения не оправдались, ибо здесь, в роскошной тени на корме, несчастная Берта восседала во всеоружии своей обычной утонченной элегантности, потягивая чай с герцогиней Белчерской и лордом Хьюбертом. Это зрелище крайне изумило Лили, и она почувствовала, что, по крайней мере, от Берты не укрылось удивление в глазах подруги. В то же время Лили обескуражил мрачный взгляд, которым встретила ее Берта. Но она мгновенно сообразила, что необходимость вынуждала миссис Дорсет сохранять удрученный вид при посторонних, и что, дабы смягчить эффект, который произвело ее собственное удивление, Лили должна немедленно выдумать ему причину. Кстати, пришлась годами выработанная привычка быстро перестраиваться, и Лили воскликнула, обращаясь к герцогине. «Как? Разве вы не возвратились к принцессе?» И если для лорда Хьюберта этого было маловато, то для сановной леди вполне достаточно. Во всяком случае, последовали оживленные объяснения, что да, герцогиня как раз собиралась уезжать, но сначала заскочила на яхту перемолвиться с миссис Дорсет насчет завтрашнего обеда, обеда с Брайами, на который их придется вытащить по настоянию лорда Хьюберта. «Дабы спасти мою шкуру, знаете ли», пояснил лорд Хьюберт, взглядом призывая Лили оценить его расторопность. А герцогиня прибавила с благородной доверительностью. «Мистер Брай обещал ему наводку, и лорд Хьюберт говорит, если мы придем, то он прямо тут нам ее и сообщит». Затем наступила кода. Последовали финальные любезности, и Лили показала, что свою партию миссис Дорсет исполнила с поразительной храбростью. А в заключение лорд Хьюберт, уже на полпути к трапу, переспросил, словно пересчитывая по головам. И, разумеется, мы также можем рассчитывать и на Дорсета. О, да, рассчитывайте на него, весело согласилась миссис Дорсет. Она прекрасно держалась до самого конца, но стоило ей отвернуться от тех, кто махал ей на прощание за бортом, как Лили сказала себе, что, кажется, маска вот-вот спадет и страх выглянет наружу. Миссис Дорсет медленно повернулась. Наверное, ей нужно было время, чтобы справиться со своей мимикой. Во всяком случае, она по-прежнему прекрасно ею владела. А затем, снова сев за чайный столик, сказала Лили с едва уловимой иронией. «Полагаю, мне следует сказать доброе утро». Лили изготовилась ответить на поданную реплику, но чего именно от нее ждут, она понимала с трудом. Было что-то зловещее в том самообладании, с которым миссис Дорсет держала паузу, и Лили не без усилия дался беззаботный тон. «Я пыталась увидеться с тобой утром, но ты тогда еще не проснулась». «Да». «Я поздно легла. После того, как мы разминулись с вами на вокзале, я решила, что мы обязаны вас дождаться, вплоть до последнего поезда». Она говорила очень мягко, но с легчайшим укором. «Разминулись? Вы ждали нас на вокзале?» Теперь, конечно, Лили заплыла уже слишком далеко в пучину недоумения, чтобы трезво оценивать чужие слова или следить за собственными. «Но я думала, что до отправления последнего поезда вы вообще не приехали на станцию». Миссис Дорсет внимательно посмотрела на нее сквозь прищуренные веки. «Кто тебе сказал такое?» «Джордж. Я только что видела с ним в парке». «Ах, так это версия Джорджа. Бедняга Джордж. Он был не в том состоянии, чтобы вспомнить, что я ему говорила. Утром у него был один из жесточайших приступов, и я выпроводила его к доктору. Не знаешь, он до него дошел?» Лили по-прежнему, пребывая в растерянности, молчала, и миссис Дорсет неспешно устроилась в кресле. «Джордж задержится, чтобы с ним увидеться. Он ужасно разволновался о своем состоянии, а волноваться ему нельзя. Любая неприятность тут же вызывает сильнейший припадок». На этот раз Лили была уверена, что реплику ей навязывают. Но та была подана так внезапно и с такой невероятной дерзостью игнорировала все последствия, что Лили только оставалось, как недоверчиво переспросить, «Любая неприятность?» «Да». «Как, например, остаться с тобой буквально на руках в такое подозрительное время? Ты, моя дорогая, слишком большая ответственность в таком скандальном месте и в столь поздний час». От неожиданности и немыслимой дерзости сказанного у Лили вырвался удивленный смешок. «Но, право, не ты ли обременила его этой ответственностью?» Миссис Дорсет приняла это с исключительной кротостью. «Тем, что, не обладая сверхчеловеческой догадливостью, чтобы предвидеть вашу пугающую спешку на поезд? Или воображением, чтобы поверить, что вы бросили нас, ты и он, наедине, вместо того, чтобы спокойно ждать на вокзале, пока мы вас догоним?» Лили вспыхнула. Было совершенно ясно, что Берта преследует заранее намеченную цель. Однако при такой неминуемой развязке, к чему эти детские попытки избежать ее? Столь беспомощное притворство обезоружило Лили. Это ли не лишнее доказательство того, какой мучительный страх испытывает бедное создание? Нет, надо было просто оставаться с нами, вместе, в Ницце. Вместе с вами? А не ты ли при первой же возможности улизнула с герцогиней и ее дружками? Дорогая Лили, ты не девочка, чтобы водить тебя за руку? Да. И нотации мне тоже ни к чему, Берта. В самом деле. Миссис Дорсет укоризненно улыбнулась ей. «Нотации? Тебе, боже упаси! Я просто старалась по-дружески намекнуть. Но все обычно наоборот, не правда ли? Я должна получать намеки, а не раздавать их. Я положительно живу среди намеков последние несколько месяцев». «Моих намеков тебе?» — уточнила Лили. «О, в основном на то, чего не надо делать, не надо видеть и с кем не надо быть. И, думаю, я принимал их с восхищением. Только, моя дорогая, если позволишь мне так выразиться, извини, что я не предупредила тебя, когда ты зашла слишком далеко в своей беспечности». По спине мисс Барт побежал холодок страха, мысль о предательстве, похожая на блеск ножа в сумерках. Но сострадание на миг стало сильнее желания отпрянуть. Это бессмысленное излияние яда было не что иное, как попытка замаскировать путь, по которому существо пыталось бежать. Лили уже готова была воскликнуть. «Бедняжка, хватит юлить, иди прямо ко мне, и мы вместе найдем способ выбраться!» Но слова эти угасли от непроницаемой наглости Бертиной улыбки. Лили безмолвно и спокойно приняла ее последний удар, позволив ей до капли излить всю накопленную фальшь, а затем, не говоря ни слова, встала и ушла к себе в каюту.